Антиколониальное движение в Латинской Америке. Предпосылки латиноамериканского антиколониального движения. В конце 18-го – начале 19 века сложились исторические условия для подъема освободительного движения в Латинской Америке. Развитие революционных процессов ускорилось в результате Великой Французской революции. Прямым откликом на нее явилась революция негров-рабов на острове Гаити 1791-1803 года, выдающимся деятелем которой стал бывший раб Туссен Лувертюр. В результате этой революции, которая вспыхнула в 1791 году, во французской колонии Сан-Доминго была провозглашена независимость, отменено рабство, установлено равноправие граждан. Новое государство, которое включало и освобожденную от испанцев восточную часть острова, приняло в 1804 году название Гаити. Победа революции на Гаити нанесла серьезный удар колониальной системе и способствовала подъему освободительного движения в Центральной и Южной Америке. Независимое гаитянское государство оказало военную помощь борцам за независимость в Латинской Америке. Кризис испанской колониальной системы, начавшийся в последней четверти XVIII века, еще более обострился к началу XIX века и перерос в национально-освободительную буржуазную по историческому содержанию революцию – войну за независимость. В последнем десятилетии XVIII века наблюдался рост оппозиционных настроений среди креолов. Наиболее влиятельной социальной силой креольского движения стали помещики и интеллигенция. Буржуазные элементы были еще слабы. Они были представлены выросшей торговой буржуазией, которая разбогатела на посреднической торговле с метрополией и на контрабанде. Эти слои буржуазии были тесно связаны с креольскими плантаторами и латифундистами. Наиболее полное выражение революционные настроения креолов того времени нашли в деятельности Франсиско Миранды, одного из руководителей освободительного движения в Венесуэле. Толчком к взрыву, который положил начало освободительной войне американских колоний против Испании, послужили события в метрополии. Французское вторжение в Испанию, начало революционной освободительной войны испанского народа, которая переросла в первую буржуазную революцию. В этой обстановке креольские революционеры провозгласили себя противниками посаженного Наполеоном на испанский престол Жозефа Бонапарта и сторонниками находившегося во французском плену Фердинанда VII, сына свергнутого испанского короля Карла IV. Они рассчитывали на то, что в новых условиях зависимость от Испании будет номинальной, и они смогут прийти к власти без решительной борьбы, путем компромисса. Начало войны за независимость в Латинской Америке и ее основные этапы. В 1810 году в крупнейших центрах Латинской Америки вспыхнули восстания против испанского колониального гнета и были созданы временные революционные правительства – хунты, сместившие испанскую администрацию. Эти события послужили началом войны за независимость испанских колоний в Америке 1810-1826 годы. Освободительное движение развернулось на огромной территории от границ США до Огненной земли. В различных районах испанских колоний движение за независимость имело свои особенности. На первом этапе освободительной войны одним из важнейших центров революционной борьбы стала Венесуэла. 5 июля 1811 года созванный в Каракасе Национальный конгресс провозгласил независимость страны. В конце года после принятия Конституции Венесуэла стала республикой. В политической жизни страны большую роль играло патриотическое общество, созданное революционерами-креолами, наподобие якобинского клуба. Это общество возглавил Миранда, вернувшийся из эмиграции. Среди активных его участников выделялся молодой офицер Симон Боливар. В 1812 году в результате наступления испанских войск пала Первая Венесуэльская республика. Боливар направился в Новую Гранаду, где после провозглашения независимости 20 июля 1810 года была создана Конфедерация Соединенных Провинций Новой Гранады. Опираясь на поддержку новогранадской армии, Боливар, назначенный главнокомандующим, совершил поход в Венесуэлу, закончившийся в 1813 году созданием Второй Венесуэльской республики, 1813-1814 годы. Освобождение Колумбии. После тяжелых поражений креольские руководители осознали необходимость включить в свою программу социальные требования в интересах народных масс. Прежде всего, речь шла об отмене рабства и о земле. В 1816 году созданная боливаром на острове у берегов Венесуэлы революционная армия вступила в Венесуэлу и нанесла поражение испанским войскам. В ее составе героически сражались индейские крестьяне, негры-рабы, которые получали свободу, сражаясь в освободительной армии. Многие из них стали офицерами и получили высшие награды республики. В 1819 году боливар во главе освободительной армии совершил поход через высокогорные перевалы Анд в Новую Гранаду. Разгромив испанские войска в битве при Баяке 1819 год, войска боливара и новогранадского генерала Сантандера вступили в столицу, город Богату, и освободили всю территорию страны. В начале 1821 года была полностью освобождена Венесуэла и восстановлена республика. Собравшийся в городе Ангастуре, город после смерти боливара был назван Сьюдад-Боливар, Конгресс объявил о создании объединенного государства Великая Колумбия, в состав которого вошли Венесуэла, Новая Гранада, Панама и после своего освобождения Эквадор. Война за независимость на Ла-Плате. Освобождение Чили и Перу. В 1821-1822 годах на территорию Перу соединились два потока освободительного движения — армия Боливара, освободившая Эквадор, и армия Сан-Мартино, наступавшая из Чили. Борьба за освобождение Перу, где сосредоточилась сильная испанская армия, была особенно упорной и кровопролитной. В 1821-1824 годах освободительная война на южноамериканском континенте вступила в свою заключительную фазу. В 1821 году, после освобождения войсками Сан-Мартино города Лима, была провозглашена независимость Перу. Война за независимость в Мексике. Большим своеобразием отличалась война за независимость в Мексике. 1810-1815 годы. Здесь освободительное движение с самого начала приняло характер массового крестьянского восстания, начавшегося под руководством сельского священника Мигеля Идальго. В 1815 году испанцам удалось разгромить восставших. Морелос был казнен. В Мексике был временно восстановлен колониальный режим. В 1820 году после освобождения других районов континента вновь активизировалась борьба в Мексике. Однако крестьянское движение было подавлено. Борьбу возглавили теперь умеренные креолы-сепаратисты во главе с Итурбиде. После изгнания испанцев в 1821 году он, опираясь на реакционные круги, провозгласил себя императором. Только в 1824 году, после свержения Итурбиды, Мексика была провозглашена независимой федеративной республикой. Окончание войны за независимость. Итоги освободительной борьбы. В 1824 году испанские войска потерпели ряд сокрушительных поражений в Перу. 9 декабря 1824 года последняя крупная группировка испанских войск была разгромлена в битве при Аякучо. В 1826 году было завершено освобождение Верхнего Перу и провозглашено новое независимое государство, названное в честь боливара Боливией. В том же году последние испанские войска были вытеснены с побережья Чили и Перу. Война испанских колоний за независимость завершилась ликвидацией испанского колониального строя на большей части территории Центральной и Южной Америки. В руках Испании остались только Куба и остров Пуэрто-Рико. На месте прежних испанских владений на континенте были созданы независимые республики — Мексика, Соединенные Штаты Центральной Америки, впоследствии они распались на 5 республик, Великая Колумбия — включавшая территорию Венесуэлы, Колумбии, Эквадора, Боливия, Аргентина, Парагвай, Перу и Чили. В политическом плане война за независимость закончилась компромиссом между еще слабой буржуазией и новой аграрной олигархией, что крайне затруднило проведение буржуазно-демократических преобразований в латиноамериканских странах. Отдельные буржуазные реформы были проведены только во второй половине XIX века в результате длительных и кровопролитных гражданских войн. Поэтому войну за независимость в Латинской Америке можно рассматривать как незавершенную буржуазную революцию.